К этому времени грохот штамповки прекратился, и все смотрели на нас. МакМёрфи притягивал к себе взгляды, как ярмарочный зазывало. Рядом с ним я тоже был обязан выглядеть солидно. Люди смотрели на меня, и мне пришлось выпрямиться во весь рост. Заболела спина, ушибся в душе, когда падал с санитаром, но я не подал виду. Один, с голодным взглядом, черноволосый и лохматый, подошел ко мне, протягивая руку, как будто просил подать. Я попробовал не замечать его, но куда бы ни повернулся, он забегал спереди, как маленький мальчик, и протягивал мне ладонь чашечкой. МакМёрфи рассказывал о драке, а спина у меня болела все сильнее и сильнее. Столько лет просидел, скрючившись в своем кресле в углу, что не мог теперь надолго выпрямить спину. Я обрадовался, когда пришла маленькая сестра, японка, и увела нас на пост. Там можно было сесть и передохнуть. Она спросила, успокоились ли мы, можно ли снять наручники, и МакМёрфи кивнул. Он мешком ополз в кресле, понурил голову, свесил руки между колен. Вид у него был измученный. И только тут я понял, что ему так же трудно было стоять, выпрямившись, как и мне. Сестра, ростом с короткий конец пустяка, соструганного на нет, как сказал о ней потом МакМёрфи, сняла с нас наручники и дала МакМёрфи сигарету, а мне резинку. Она, оказывается, помнила, что я жую резинку. А я ее совсем не помнил. МакМёрфи курил, а она окунала маленькую руку с розовенькими, как именинные свечи, пальцами в банку с мазью и смазывала ему ссадины. Дергалась каждый раз, когда он дергался, и говорила ему «извините». Потом взяла его руку обеими руками, повернула и смазала разбитые суставы. «С кем это вы?» — спросила она, глядя на кулак. «С Вашингтоном или с Уорреном?» МакМёрфи поднял на нее глаза. «С Вашингтоном», — сказал он и ухмыльнулся. «Уорреном занимался вождь». Она отпустила его руку и повернулась ко мне. Я мог разглядеть хрупкие косточки в ее лице. «Вы что-нибудь ушибли?» Я помотал головой. «А что с Уорреном и Уильямсом?» МакМёрфи сказал ей, что в следующий раз она их может встретить в гипсовых украшениях. Она кивнула и потупилась. «Не совсем похоже на ее отделение», — сказала она. «Похоже, но не совсем. Военные сестры пытаются устроить военный госпиталь. Они сами немного больные. Я иногда думаю, что всех незамужних сестер в 35 лет надо увольнять». «По крайней мере, всех военных незамужних сестер», — добавил МакМёрфи. И спросил, долго ли мы сможем пользоваться ее гостеприимством. «Боюсь, что не очень долго». «Боишься, что не очень долго?» — переспросил МакМёрфи. «Да. Иной раз я предпочла бы оставить людей у себя, а не отсылать обратно. Но она выше меня по положению. Нет, возможно, вы недолго пробудете. Я имею в виду, как сейчас».